Леланд. Леланд Хейвард был поистине очаровательным человеком. Он был опытным театральным агентом, партнером Мирона Селзника по Голливуду. Веселый, простой, добродушный, в чем-то бесшабашный. Легко шагал по жизни, любил женщин, с радостью и непринужденностью порхал с одного цветка на другой. Я познакомилась с ним в день своего прибытия в Голливуд. Но тогда, кажется, он не произвел на меня впечатления. То есть я на него. Когда я играла в «Супруге-воительнице», со мной впервые заключила контракт как агент Мириам Хауэлл. Нужно было сделать пробу для Билли о разводе. Роль я получила, снялась яркой звездой. Такой успех привлек внимание Леланда. Оказалось, что тяга была обоюдной. Это случилось незадолго до того, как мы... есть фотография, на которой он запечатлен вместе со мной. Она публиковалась много раз с подписью К.Х. и Ландлоу Огден Смит. На самом же деле это Леланд и я. То ли 1938, то ли 1934. Я уже писала, что в начале 30-х мы с Ладди решили разойтись. Я чувствовала, что вхожу в новый мир, в котором у Ладди не будет места. Я даже не помню, обсуждали ли мы с Ладди этот вопрос вообще. И с ужасом оглядываюсь назад на мое поведение. В ту пору я была устремлена в будущее, и не в наше совместное, а только в мое, сугубо личное. Я, вероятно, жаждала взобраться на вершину лестницы. Ладди не жаловался. Он просто делал все от него зависящее, чтобы помочь мне идти своим собственным путем. А я, по-видимому, совершенно не осознавала своего свинства. Мы с Ладди разошлись. Меня нисколько не беспокоила формальная сторона развода, потому что я была уверена, что никогда больше не выйду замуж. Но мне не хотелось, чтобы Ладди был брошенным мужем. Я понимала, что мне нужно как можно скорее куда-нибудь уехать, чтобы получить развод. И мы с Лорой Хардинг поехали на Юкатан, но сразу же возвратились. Я очень скоро поняла, что отлично подхожу Леланду. Мне нравилось питаться дома и рано ложиться спать. Ему нравилось есть вне дома и поздно ложиться спать. Поэтому, когда я обедала, он выпивал, а потом уходил из дому. Возвращался в полночь. Великолепная дружба. Мы удачно сочетали наши собственные привычки, и отношения были исключительно мягкими. Леланд давал мне самые приятные знания о том мире, в котором мы вроде бы жили. Для этого мне не приходилось тратить никаких усилий. Одна болтовня. Чудесно. У него, к тому же, была комната в отеле Беверли-Хиллз или в Беверли-Уилшир. Леланд подружился с моей мамой. Они ладили. В этом не было ничего необычного. Потому что, как вы, наверное, уже догадались, все находили мою маму обворожительной. А что тут странного? Она и вправду была обворожительной. Леланду нравилась и Лора, везучая моя подруга. Мы с Лорой переехали из дома на Франклин-Кэньон в дом на Колдуотер-Кэньон. При доме имелся бассейн и теннисный корт, довольно обширный участок. С Леландом дом казался чуточку тесным, но веселым. Нам всегда казалось, что в доме живут привидения. Как-то приехал в гости Дик. Он рассказал нам, как ему почудилось, будто кто-то подошел к его изголовью, остановился и некоторое время наблюдал за ним. В доме слышались странные шумы. Это был необычный дом, построенный на склоне холма, так что, хотя хозяйская спальня располагалась вроде бы над гостиной, тем не менее и она находилась на первом этаже. Когда мы жили в том доме, случилась одна забавная вещь. Лора заболела и пошла в больницу. Там она немножко зафлиртовала с очень симпатичным молодым врачом. Я вернулась с натурных съемок огнедышащей, и к нам на обед пришел молодой врач. Мы ели артишоки, одно из наших самых любимых блюд. Мы отрывали листочки и окунали их в растительное масло. Доктор немного смущался и в конечном счете измазал себе маслом подбородок. Мы обсуждали какую-то заумную тему, а я не могла отвести взгляда от его замасленного подбородка. Наконец осмелилась и сказала: «Да, я, разумеется, верую в Бога. У вас, простите, масло на подбородке. Но что я считаю Богом, возможно, не...» Он застыл от ужаса, вытер ладонью подбородок. Ушел вскоре после обеда, и больше мы никогда его не видели. К тому времени мы с Леландом были похожи на чету с солидным супружеским стажем. Он был беззаботный, ему нравилось жить, есть, пить, любить. Мы много смеялись, занимались тем, чем хотели заниматься, и именно тогда, когда хотели. Я играла в теннис и гольф с другими людьми. Он не любил играть. Ему нравилось заниматься своим делом, он был агент. Жизнь была веселой и легкой. Я была счастлива. У меня был поклонник, у меня была профессия. Леланд хотел на мне жениться, но сама я не испытывала желания выходить замуж. Позже, в 1934 году, мы с Лорой переехали в дом Фреда Нибло, находившийся наверху Анджела Драйв над Бенедикт Кэньон. Фред Нибло снял немую картину «Бен-Гур», мощный хит. Этот дом позже принадлежал Жюлю Стайну, теперь же принадлежит Мердоку. Он был расположен в замечательном месте, проживание в нем стоило $1000 в месяц. Поистине шикарный дом, бассейн, корт. Выше был всего лишь один дом, Фрэнсис Мэрион. Она была замужем за Фредом Томпсоном, была маститой киносценаристкой. Он стал крупной звездой вестернов. Потом внезапно умер. Дом выставили на продажу. Тот, в котором жила я, тоже продавался за $25,000. Я могла бы купить обе эти усадьбы за весьма незначительную сумму. Принимая в расчет то, что имелось 40 акров земли, можно было бы рискнуть приобрести ту гору. Папа, распоряжавшийся моими деньгами, никогда не приезжал в Голливуд, но вряд ли его интересовала собственность. Он старался накопить для меня капитала побольше, чтобы я могла на что-то жить, когда моя авантюра рухнет. Тот факт, что его дочь — кинозвезда, не вызывал у него доверия. Моя жизнь казалась мне божественной. Постоянно происходили забавные истории. Помню, как однажды ко мне зашел Джордж Кьюкер с каким-то своим другом. Они хотели посмотреть дом. Я включила свет в гостиной и вдруг вижу, перед камином лежит большущая змея. «О, Боже!» — воскликнула я. «Гремучая змея!» Джордж и его друг мгновенно ретировались. Я распахнула настежь двустворчатые двери, чтобы она могла беспрепятственно уползти, а остальные двери в доме наглухо закрыла. И гостья, будучи понятливой, уползла куда-то вниз в корни деревьев. В другой раз, вскоре после того, как я сняла этот дом в аренду, ко мне в гости пришли Джордж Кьюкер и Грета Гарбо. Ей рассказывали про дом, и она захотела осмотреть его. Я сопровождала ее. Поднялись наверх по лестнице в спальню. Она подошла к моей постели. Из-под одеяла торчал какой-то комок, очевидно, бутылка с горячей водой. Она взглянула на меня, хлопнула по комку и вздохнула. «Да, я тоже этим пользуюсь. И что с нами такое?» Однажды я прогуливалась с моими тремя собаками, кокер-спаниелем Микой, французским пуделем Баттоном и черным кокером Питером. Мы проходили мимо дома Фрэнсис Мэрион. Поблизости других домов не было. Вы не можете себе представить, что здесь только что произошло. Вам не повстречался странного вида старенький додж? Да, додж шоколадного цвета. За рулем старик, а с ним толстая-притолстая женщина. Это они. Знаете, мне просто не верится, что это было наяву. Я сидела на открытой террасе. Слышу, звонят снаружи. Подхожу к входной двери. Отворяю и вижу эту самую даму. Употребляю слово с натяжкой. Именно она сидела в том додже. «Здравствуйте», — говорит она разнесчастным голоском. «Эта усадьба продается?» «Да, продается», — отвечаю. А у самой на душе кошки заскребли. «Мы видели внизу конюшни. Так здорово, много конюшен. Я хотела бы осмотреть ваш дом». И повернулась к мужчине в додже. «Ты не пойдешь со мной, дорогой? Теперь твоя очередь смотреть. Я пока почитаю газету». «Хорошо, идемте», — сказала она мне. Я начала показывать ей дом. Мы переходили из комнаты в комнату. Знаете, у меня создавалось впечатление, что ее, собственно, ничего не интересует. «Что ж, хорошо. А что? Где вы? Теперь пойдемте на веранду». Я показала. «Это, в общем, сюда». И повела ее на кухню. «Хорошо, достаточно. Где передняя?» Я торопливо повела ее к парадной двери. Ее супруг все еще сидел с газетой в руке. «Ты довольна, дорогая?» «Да, очень». «Сколько?» — спросил муж. Ошарашенная я ответила. $695 000. «Возьмете чеком?» «Они просто купили этот дом. Эти двое в додже просто взяли и купили». Фрэнсис показала мне чек. Наверное, те двое владели нефтяными скважинами в Техасе. У них дочь, которая любит верховую езду. Они проезжали мимо конюшен, которые построил для своих лошадей Фред Томпсон. Новые хозяева прожили в доме 2 года. Никогда не платили налоги, съехали. А потом дом был продан за долги от неуплаты налогов, 70 000. Вот когда я могла купить его, дуреха. Жизнь с Леландом была безоблачной. Все было просто. Как бы это объяснить? Мы не создавали себе проблем. На все находилось решение. Состояние радости было преобладающим. Все воспринималось как приятный сюрприз. Жизнь казалась ему такой легкой. Я не помню, чтобы мы когда-либо ссорились. Просто наслаждались. Наслаждались, наслаждались. Почти 4 года. Потом Леланд поехал по делам на восточное побережье. У него с давних пор клиента была Эдна Фербер. И вот состоялась премьера ее пьесы «Служебный вход», в которой играла Маргарет Салливан. О, я вижу все это как сегодня. Пьеса имела громадный успех. Мэгги тоже. Все было чудесно. Он был покорен ее очарованием. Надо, чтобы она стала его клиенткой. А самый быстрый путь к успеху — завоевать ее любовь. Он так и сделал. Жизнь была ему в радость. Жизнь — радость. Я вдалеке. Стала как бы нереальной. Она была рядом. Он был рядом с ней. О, живи мгновением! И они жили. Так совершенно неожиданно он обзавелся женой Мэгги, то есть обзавелся семьей. А я стала как бы сном. Спустя годы он пытался мне объяснить это и никак не мог, равно как и я не могла объяснить свой отказ выйти за него замуж. Как бы там ни было, я получила телеграмму, в которой говорилось, что они с Мэгги женятся. Для меня это была неожиданность. Да как же так? Нет, некрасиво, нечестно. Позвонила маме в Хартфорд. Я была в ярости, ревела. Как он мог? Но ты ведь сама не хотела выходить за него, Кэт. Может, он просто хотел жениться? Бедняга, ты не вправе винить его, сама виновата. Ты должна послать ему телеграмму. Не будь несчастной, сама виновата. Конечно, это был не самый приятный разговор. Я послала ему телеграмму, но продолжала реветь, жаловаться и ныть. Я должна рассказать, как отреагировал на это Джордж Кьюкер. Кей, что с тобой стряслось? Ты ведь могла выйти за него замуж, если бы захотела. Ты этого не сделала? Ну, перестань же. Что мне теперь делать? Я все жаловалась и жаловалась. Покуда было кому слушать. Конечно, мама была права. Мне думается, что она поздравила Леланда, пожелала ему счастья и сообщила, что обо мне он может не беспокоиться. Поскольку ничего изменить уже было нельзя, то и я пошла своим путем. Вряд ли я вынесла из этой истории урок для себя. У Леланда и Мэгги трое детей. Вскоре они развелись, и он женился на Слим Хокс, потом на Памеле Черчилль. Наконец, когда Леланд был болен и лежал при смерти, Памела позвонила мне и сказала: «Леланд умирает. Он любил тебя больше, чем кого-либо из нас. Не заедешь ли навестить его? Он при...» Я поехала. За последние годы я видела его раз или два, может, больше. Он был веселый человек, умел ценить женскую красоту. Мне льстило, что я вроде бы нравилась ему. Думаю, что Памела преувеличивала его чувства ко мне. Мне кажется, что, вспоминая свое прошлое, Леланд в сущности вспоминал свою молодость. Мы оба были молоды, и я не вышла за него замуж, поэтому в памяти у него осталась только наша замечательная любовь, а не чувство опутанности брачными узами. Я вообще никогда не стремилась связать кого-либо браком. Я не хотела замуж за кого бы то ни было. Мне нравилось быть самой по себе. Даже когда я была со Спенсером Трейси, а мы прожили вместе 27 лет, то никогда не задумывались и не говорили о браке. Он был женат, а мне было все равно. Думаю, что внутренне Леланд чувствовал, что мы можем жить такой жизнью бесконечно. Он мне нравился. Мне было очень приятно в его компании. Легко плыть. Весело. Подобных людей так мало. Вы обратили на это внимание? Все равно, что есть мороженое в раскаленный зной. Вкусно. Бодрит и освежает. Что можно сказать о Леланде? Он действительно жил, словно танцевал. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы встретились в то время, когда для нас все было радостно, смешно, весело, восхитительно, и нам было весело. О да, весело! Мне здорово повезло, что я знала его.